песня, которая посвящается нашей, как бы сказать, бритоголовой прессе. Журналу «По ноль» и журналу «Стоп». Она будет называться «Это наша страна».